Сын мой, путь долог, путь бесконечен, но краток земной. Чему отдадим предпочтение? Короткому отрезку пути или тому, который не имеет конца? Если же краткий рассматривать не сам по себе, как нечто самодавлеющее, но только как часть великого пути в беспредельность, то и этот короткий отрезок приобретет уже не временное значение, но бесконечное тоже, и не длительностью, вернее, короткостью своей, но как необходимая часть того, что не имеет конца. И тогда временное станет выражением вечного, и конечное – бесконечного, предельное – беспредельного. Сам по себе этот отрезок лишен всякого смысла, но как часть великого пути он становится полон глубочайшего значения. Ведь все продолжается в беспредельность, конца ничему нет, ни одному действию, ни одной мысли. Каждое действие и каждая мысль – только звено цепи, протянутое из прошлого, не имеющего начала, в будущее, не имеющее конца. Но творя это звено, во власти человека сделать так, чтобы металл его был наичистейшим и благородным. Цепь причин и следствий или канат кармы, состоящий из множества нитей, каждая из которых вплетается в канат человеческой воли. Выбирать элементы, входящие в нити, можно по воле своей, каждая продолжается в будущее, составляя его неразрывную часть.